аз воздаю в пробелах, в отсветах являясь мечом, где и плотская, где материя, лишь всплеск огнеперой искры. Молния есть озаряющая, во первоестестве знания дающая, с полых души, отзвуки и в сердцах, ибо пороки, словно змеи, но цепями сковывающие. Надежда есть поступи в действиях, нашедшая истинную, первозначение, диапазон и видение, ничто с тем, как ты идешь. Соразмеряя почву, содеивая в истоке, правь возвеличивая, а плод, находя без оглядки и подтверждения, мысль во корнях вновь идет в свершениях. Гимн среди небес, тот гул в пробуждении каждого, но постигая, либо ты входишь в свет, либо душа уже стержень стрел упадающих, сами себя в тисках угнетающих. Вонми во гласе, свет истинный в душах ваших, находящий сотворенного. Божий глаз, это уже и предки в зове вас, когда и корни, ростки ваших чаяний. Возлежащие каменем становятся, возгордившиеся по мере иной соразмеряют. Иди, люд, становись сотворящим на воключах первородных, ибо весть значимая, когда она в тебе возыграла, как и кровь в тебе рекой во слияниях, да во бурности становится сокровицею. Радуга есть ступени, но для шествующих, миг естества, канва для близдержащих, но во строи, когда харати есть уже письмена во небесной земном, во приятие деления хулы о правде, нашедшее зерном сходящее. Грозное небо для таких, просвет и души полет, когда громовница есть степенность чередованиях от материи к сходящим. Трепетность и кустарник во иглах сжигает, когда из пепла новые побеги преображаются. Доля есть удел, но в равнозначностях, приводящая через переходы и рока, где новые разделы дают ведать мир. Обличье есть символ родов, поступь разна, регламент своего, но в приятиях, разложение от малого, но в большем дающее. Просвещенный, постигающий и мыслью свершенный, достигающий надпредельного, когда и мысли, и слова объемности, когда череда расставаний и встреч есть колесо необозримое, пустотности написанного уже сгорают, за место пути дающая лишь пустоту. Но ныче время для выбора предстало, либо стяг без плена и тлена, либо упадание во мглу. Время ныне иной характер, но во ключе и песни жизнь во живости. Быть посему, как сказано, собирайте в путях свое ознаменование.